Глава 26. Скорее всего, по дороге я орала. Я всегда так делаю, когда пугаюсь, а потом в горло будто песка насыпали. Вот и сейчас я не могла вымолвить ни слова от того, что режущий комок застрял где-то в гортани. Или это были слезы? Испытуемая проявила смекалку и активировала портал. Заседание суда объявлено открытым. Вышел вперед всех грех. Вызываю куратора неопределенного человека Персефионы Донской, второе демоничество Май Греха. Все остальные могут занять свои места. Зашумели кресла, а я прикрыла глаза. Ну вот, и дождалась. Это какой же надо быть наивной дурой, чтобы поверить в великую миссию? И какой надо быть голодной до любви идиоткой, чтобы мечтать оказаться истинной парой демона? Только не раскисать. Только не при них. Держись, Фиона. Вонзила себе ногти в ладони и сжала зубы. Куратор он. Вон что. А великая миссия — просто квест, который я проходила, развлекая демоничество смекалкой. Мой грех вышел к трибуне и занял место ответчика. Я слышала его шаги, но глаза не открывала, боялась на него смотреть. Готов. При этом он точно смотрел на меня, я чувствовала. Вам было поручено провести испытуемую по всем этапам. Вы смогли это сделать? Да. Конечно, он смог. Он очень-очень ответственный куратор. Весь этот месяц я жила как на вулкане и металась из стороны в сторону. Ну и переспал с подопечной между делом. А что такого? Клянетесь, что все демоничества смогли в полной мере произвести тестирование? Клянусь. Клянется. Все не по-настоящему, все подстроено. Объявляю голосование. Высказываться по очереди, начиная с первого демоничества. Страх. Есть. Удивление. Есть. Гнев. Есть. Интерес. Есть. Значит, не грех интерес. Почти равнодушно отметил мой мозг. Пожалуй, ему подходит. Отвращение. Есть. Это себе грех. Ну точно, оно самое. Я ухмыльнулась. Все 10 по очереди признали свою доминанту, а мне хотелось завыть. Персефиона Донская — оригинал. Артефакт подтвердил, что никто из вас не лжет. Накопитель наполнен полным спектром. Слава Создателю! Даже сквозь закрытые веки я увидела радужные вспышки и инстинктивно распахнула глаза. Передо мной выросло гигантское пестрое дерево, которого до того не было. Наливающиеся на нем разноцветные плоды, взрываясь и разлетаясь на мелкие кусочки, уносились в мир яркими искрами. Неужели это все сделала я? Перевела взгляд на запястье, теперь там красовалась золотая О. Для оглашения своего решения вызывается Персефиона Донская. Какого они от меня хотят решения? Кому я примкну? Ладно, слушайте. Я встала со своего стула и прошествовала к освобожденной моим грехом трибуне. Я правильно поняла, что никакой миссии Создателя не было. С трудом выдавила я вопрос, ответ на который и без того знала. Но лучше уж наверняка получить подтверждение своей догадки. Создатель не является на Земле с тех самых пор, как совершил наказание. Зачем же тогда было устраивать этот цирк? Только так, Персефиона, вы могли раскрыться полностью и выдать не только свои базовые эмоции, но и весь их спектр. Артефакт не напитался бы до краев, не почувствуя вы всю гамму. Это жестоко и обидно. Это необходимость. Ваше решение, Персефиона. Сейчас вы должны выбрать демоничество, под крылом которого будете отрабатывать контракт. Прошу прислушаться к себе и понять, какие эмоции вы полны в настоящее время, чтобы принести максимальную пользу нашему миру. Какой эмоцией? Хороший вопрос. Я провела взглядом по каждому, даже предателя моего греха не обошла. Да, все они сейчас во мне бурлят ядерным коктейлем, грозя взорвать их мир. Только фиг вам, а не максимальная польза. Я теперь буду поступать только так, чтобы хорошо делалось мне. Я выбираю его десятое демоничество вам греха. Без особых раздумий заявила я и прошла обратно на свое место. Мой грех прикрыл свои бесстыжие фиолетовые глаза, сжал челюсти и кулаки. Получай, гад, предатель, куратор он, ненавижу. Суд окончен, все свободны, и... Я вылетела из зала первой, даже не дожидаясь окончания фразы. Меня душили слезы. Фиона, ёж мой! Он налетел со спины, такой родной и такой лживый, что я сразу попыталась сбросить его руки. Я ведь просил мне верить, маленькая, зачем ты так? А ты зачем? Пусти! Начала я вырываться активнее. Брат, отпусти ее, не сейчас. Дай нам улететь. Завтра поговорите. Это вам грех пришел мне на выручку. Пойдем со мной, Фиона. Все будет хорошо. Как ни странно, мой грех его послушался и позволил десятому демоничеству отвести меня к своему космическому челноку, обняв за плечи. Вам грех усадил меня на сиденье и отвез на свое облако радости, где я вволю нарыдалась, забившись в самый укромный уголок. Никчемная, жалкая Фиона. Какой от меня прок вам греху? Мне бы сейчас твой греха выбрать. Вот бы его копии обогатились.